Глава 13. Судья Ди раскрывает убийство на улице Полумесяца. Сю Цай оплакивает свою горькую участь. Судья Ди вернулся в Пуян на следующий день поздно вечером. Наскоро поужинав в кабинете и выслушав краткий отчет советника Хуна, судья вызвал Мажуна и Дао Ганя для доклада. «Ну что, храбрец?» — обратился он к Мажуну. «Я слышал, ты нашел того, кого надо. Расскажи-ка мне, как все это было?» Мажун описал приключения двух последних ночей и заключил: «Этот Хуан Сань соответствует тому описанию, которое вы, ваша светлость, дали мне. Более того, те две шпильки ничем не отличаются от рисунка, имеющегося в деле». Судья Ди одобрительно кивнул. «Похоже, завтра мы сумеем закрыть это дело, а вы, советник, проследите, чтобы все причастные к убийству на улице Полумесяца присутствовали завтра на утреннем заседании суда. А теперь, Дао Гань, послушаем, что ты разузнал о госпоже Лян и о господине Линь Фане». Дао Гань подробно рассказал о своем расследовании, упомянув и о ночном покушении, и о своевременном вмешательстве Ма Жуна. Судья Ди одобрил решение Дао Ганя прекратить наблюдение за особняком Линя впредь до дальнейших распоряжений. «Завтра, — объявил судья, — мы соберемся, чтобы обсудить дело Лян и Линя. Там я расскажу вам, каким заключением я пришел, изучая документы, и что собираюсь предпринять». Затем судья отпустил помощников и велел старшему писцу принести служебную корреспонденцию, скопившуюся за время его отсутствия. Новость о поимке убийцы на улице Полумесяца молнией облетела Пуян. На рассвете огромная толпа задолго до открытия собралась у здания суда. Судья Ди сел, взял красную кисть и выписал распоряжение начальнику тюрьмы. Двое тюремщиков привели Хуан Саня и бросили его на колени перед помостом. Он взвыл от боли, когда упал на больное колено, но начальник стражи прикрикнул: «Заткнись и слушай его превосходительство!» «Как тебя зовут?» — спросил судья Ди. «И за какое преступление ты предстал перед судом?» «Меня зовут...» — начал было Хуан Сань, но начальник стражи ударил его дубинкой по голове и гаркнул: «Ах ты, сукин сын! Неуважительно говоришь с судьей!» «Моя ничтожная фамилия», — злобно произнес обвиняемый. «Хуан, имя Сань. Я честный монах, ушедший от мирской суеты и живущий подаянием. Прошлой ночью на меня внезапно напал один из служащих суда и почему-то потащил в тюрьму». «Собачье отродье!» — крикнул судья Ди. «Не ты ли убил чистую яшму? Не знаю, как звали эту девку, чистая яшма или нечистая яшма», — угрюмо ответил Хуан Сань. «Но знайте, что убийство этой шлюхи из заведения мамаши Бао вы мне не пришьете. Она сама повесилась, и меня в это время там не было. Это подтвердят свидетели». «Избавь меня от своих грязных историй», — гневно прервал его судья. «Я, вершитель правосудия, утверждаю, что в ночь с 16 на 17 ты злодейски убил чистую яшму, единственную дочь мясника Сяо Фуханя». «Ваша светлость», — отрезал Хуан Сань, — «я не слежу за датами, и у меня нет ни малейшего представления, что я делал и чего не делал в тот самый день. Имена, которые вы мне назвали, ни о чем мне не говорят». Судья Ди откинулся на спинку стула. Он задумчиво поглаживал бороду. Хуан Сань во всем соответствовал его представлению об убийце и насильнике. К тому же у него были золотые шпильки. Но все же он слишком уверенно отрицал свою вину. Неожиданная мысль осенила судью. Он подался вперед и сказал: «Смотри прямо на своего судью и слушай внимательно. Сейчас я освежу твою память. На юго-западной окраине города есть улица мелких лавочников. Называется она улицей полумесяца. На углу этой улицы и узкого переулка стоит лавка мясника. Дочь мясника жила в мансарде, расположенного позади лавки склада. Так вот, не ты ли пробрался в комнату девушки по веревке из белья, которая свешивалась из окна? Не ты ли изнасиловал и задушил ее, а потом сбежал с ее золотыми шпильками,